Сейчас Барти-младший, вероятно, несется на всех парусах, искать своего господина. Пусть ищет. Вдвоем с хвостом они что-нибудь придумают. Мы при случае поможем им. Точнее нет, не так. Вдвоем с хвостом они блестяще реализуют план, придуманный и пока еще не озвученный темным лордом. Вот только мать его жалко. Это ведь она под оборотком в камере осталась. Ей помогли уйти. Быстродействующий яд в пище избавил несчастную женщину от страданий. Она умерла во сне, совершенно не мучаясь. Еще одна смерть на моей совести. Я посмотрел на звезды. Алекс, мне не по себе. Сейчас события принялись развиваться стремительно. У нас есть год. Потом мы просто перестанем контролировать ситуацию, и война действительно станет войной. Я внезапно вздрогнул. А если бы все действия темного лорда были пущены на самотек? Ой, что-то я сомневаюсь, что сейчас в Британии царил бы мир и благоденствие. Лорд далеко не дурак, был по крайней мере. Все-таки был от меня толк в ближнем круге. Был. Я так сумел его переключить на Поттера, что даже сейчас в разговорах с хвостом он постоянно поминает Гарри в суе. Или Гарри Поттер, это у него теперь матерное ругательство. Наконец, толпа убралась. Авроры, делать вид, что работают. Крауч, венки выгонять. А Уизли, детей домой отправлять. Но все-таки как 40 человек сумели сотворить такое? Мой взгляд снова прошелся по метке. Я покосился на Мальсибера. Рей, ты готов? К этому нельзя быть готовым, Сев. Но я не подведу. Рейнард внезапно обхватил себя руками за плечи, словно замерз. Пошли уже искать этого преданнейшего слугу темного лорда, пока он опять чего-нибудь не натворил. Рей, тихо прошептал Малфой, я не понимаю. Лорд никогда не применял семейные заклинания на членах семьи, которым они принадлежат. Что тогда произошло, что он пытал тебя твоим же заклинанием? И не говори сейчас о том, что ты ушел из рода и к тебе это не относится. Ушел, не ушел, но кровь-то осталась прежняя. Насколько мне известно, родовые заклятия завязаны на крови и не применяются против хозяина. И зачем ты ему показал его? Ты же ему право пытать все свое семейство этим разрешением дал. Люциус смотрел на Мальсибера округлившимися глазами. Это был не лорд, коротко бросил Рей, даже не глядя на своего друга. Но, никто не может применить это заклинание против тебя, кроме лорда и главы рода. Но, Люциус, заткнись уже, а, Перси, не молчи. Малфой нашелся в лесу. Он просто спал на полянке, укутавшись в плащ. Его сон охранял Драко. Я с трудом сдержался, чтобы не разбудить его хорошим пинком. «Где твоя мать? Нарцисса же была с вами?» — спросил я у Драко. Она ушла еще до окончания матча. Ее кто-то вызвал по амулету, и она сразу ушла. Гоблины. Такие амулеты дают они своим клиентам, на непредвиденный случай. Видимо, что-то произошло, надеюсь, что не очень страшное. Как давно твой отец отдыхает? Давно уже, еще до того, как группа в лагерь вошла, он пришел и просто завалился здесь. Голос Драко был напряжен. Здесь грифы были, троица неразлучная. Все бежать обратно в лагерь хотели. Я кое-как убедил этих придурков, что Гринджер там не место. Да еще и отца прикрывать приходилось. Крестный, что с ним? Ты знаешь? Да, Драко, знаю. У него это скоро пройдет. Я потрепал Драко по макушке. Где порт-ключ до Мэнера? Я его сломал, случайно. Драко виновато потупился. Когда отца поудобнее укладывал? Ага, поудобнее укладывал. Ты, наверное, хотел мне сказать, когда этот Боров просто стал на тебя заваливаться, и тебе пришлось тащить его в кусты, маскировать, а потом еще и охранять его покой драгоценный. Конечно, ты случайно порт-ключ сломал. Как ты, случайно, шею себе не свернул? Тяжело вздохнув, я поднял с земли какую-то ветку и быстро соорудил порт-ключ в Малфой Мэннер. Держи. Пароль активации, имя твоей матери. Иди спать, с твоим отцом мы сами разберемся. Драко взял палку и, активировав порт-ключ, исчез. Мальсибер задумчиво посмотрел на то место, где только что стоял младший Малфой. Затем повернулся ко мне. А ведь мальчишка много знает, придется ему память подчистить. Не дави на больную мозоль. К концу этого учебного года Драко забудет и про тебя, и про Францию, и про отдел. Многое он забудет. Я вздохнул. Безумно жалко Драко. Мы вычеркнем из его жизни фактически несколько лет, но по-другому нельзя. Тотальный обливейт? С сомнением спросил Мальсибер. Нет, разумеется. Блоки на определенные участки поставлю и все. При очень сильном потрясении они спадут и Драко все вспомнит. Или я сам их уберу, когда все закончится. Это насколько сильным должно быть потрясение, что ты даже общение мальчишки с лордом за таковое не считаешь. Рей криво усмехнулся. Сильное, Рей, очень сильное. Что будем делать с этим? Мальсибир осуществил мою мечту, не сильно пнув Люциуса в бок. Вот ведь, козел, наложил Империус на первых встречных, что-то внушил им, а сам свалил в кусты, причем в прямом смысле этого слова. В это время Люциус зашевелился и сел, глядя на нас мутными глазами. «Очнулся?» – зло спросил я. «А где это я?» Люциус с недоумением разглядывал окружающий пейзаж. Мы с Рейнардом переглянулись. «Озвучь, пожалуйста, что последнее ты помнишь?» – осторожно попросил я. «Я у Филиппа, и мы обсуждаем предстоящий финал чемпионата. Он ведь скоро состоится. Сев, я могу поехать на него. Я обещал Драко. Люц, финал закончился. Ты его посмотрел вместе с Драко?» Потом зачем-то заставил людей под Империусом устроить марш пожирателей смерти. Отправил их громить лагерь болельщиков, а сам пришел сюда и лег спать. Фу-фу-фу, Северус, зачем ты сейчас гадости обо мне говоришь? Как я мог что-то устроить такого масштабного и сам не участвовать? Не обманывай меня. Ну и что будем с ним делать? Прислонившись к дереву, спросил я у Рейнарда. Похоже, его вообще нельзя без присмотра оставлять. Франция уже не вариант. Рей стоял у другого дерева и играл кинжалом. Люциус переводил взгляд с меня на него и обратно. «Послушай, Рей, а может мы его здесь сейчас сами закопаем?» Лениво поинтересовался я у Мальсибира, одновременно прокручивая в мозге места, куда можно было бы утащить этого придурка. Так он гарантированно никуда уже не влезет. «А что это вариант?» Рейнард отлепился от дерева и направился в сторону Малфоя, все еще вертя в руке кинжал. «Вы чего, не подходите ко мне? Куда ты свои грабли тянешь? Убери эту железяку!» «Ай!» Малфой вскочил и резво отпрыгнул от Рея, который подходил к нему, ухмыляясь и с явным намерением отрезать Люциусу что-нибудь важное. Я решил присоединиться к веселью и достал свой кинжал. Малфой, увидев все это безобразие, попятился. Мы не спеша подходили к нему с двух сторон. Когда наш сиятельный лорд уперся спиной в дерево, он вытащил свою трость из-под плаща и, выхватив из нее палочку, направил ее на нас. «Лучше не подходите, уроды, и что же ты с нами сделаешь?» Промурлыкал Рей. «Ты же только Империус знаешь, я его быстро сброшу, а на Сева он вообще не действует». Пролетевший между нами странного цвета оранжевый луч доказал нам, что все-таки Малфой знает больше, чем одно заклинание. То, чем он в нас запустил, я вообще не смог сразу идентифицировать. «Ух ты, Люциус, что это было?» Рей тоже не понял, что это была за хрень, и искренне восхитился. «Не подходите ко мне, иначе, в следующий раз, заклятие полетит в тебя, Рей», Люциус говорил на редкость спокойно. Единственное, что выдавало то, что ему не по себе, это расширившиеся зрачки, заполнившие практически всю его светлую радужку. Мы с Мальсибиром как-то синхронно убрали кинжалы в ножны и остановились. Я, прищурившись, смотрел на Малфоя. «А, скажи мне, мой недалекий друг, почему недалекий?» Вскинулся Люциус. Палочку он так и не убрал, держал направленной в нашу сторону. «Потому что, близкий». «Так вот, Люциус, ответь-ка мне на один вопрос. Откуда у тебя палочка?» «Насколько я помню, палочку я у тебя конфисковал, а также я конфисковал у тебя деньги, чтобы ты не смог купить себе новую. По словам Фила, в банк ты не ходил. Так где ты взял палочку? Ну какая тебе разница?» Люциус, наконец, убрал палочку обратно в трость. Он устало откинулся на ствол дерева и затем сполз по нему на землю. Я остановился рядом с ним. Затем, плюнув на все, опустился на землю рядом с Малфоем. Рей последовал моему примеру. Пару минут я размышлял. Вот сидят рядом со мной два моих друга. Оба слегка контуженные этой грибанной жизнью. Один с нарушениями в психике. Когда же он придет в себя окончательно? Второй, это вообще отдельный разговор. Сколько у него в душе намешано, даже Мерлин не разберет. Далеко не факт, что он вообще когда-нибудь расслабится полностью. Еще секунда ушла у меня на принятие решения. Так, слушаем мои распоряжения. Если хотите, принимайте их за самодурство, а ты, толчок в бок Мальсибира, можешь воспринимать их как приказ. Сейчас вы дружно беретесь за руки и аппарируете в мой дом. Молчать. Прервал я вскинувшегося Рея. Дальше, вы сидите там. С завтрашнего дня Рейнард также берет за руку Люциуса и ведет его в отдел. Там он приступает к своим обязанностям, а Люциусу мы придумаем занятие. У нас бухгалтер уже оборотнем воет от нагрузки. Вот наш бюргер и будет ему помогать. Тихо. Теперь я прервал уже Малфоя. Я тебя даже официально устрою, кем-нибудь. Так что, ты будешь постоянно под присмотром. С завтрашнего дня, никаких ночевок в отделе. Это к тебе относится, Рейнард. После окончания рабочего дня, опять дружно беремся за руки и возвращаемся домой. Всем все понятно, и не нужно на меня так смотреть. Я не самовозгорающийся. Еще один нюанс. Люциус, отдавай мне палочку. Быстро. Хорошо. Теперь выгребай всю наличность. Я сказал всю. А теперь встали и на раз, два, три. Я присоединюсь к вам позже. Мне еще нужно кое-какие дела решить. Мои разглагольствования прервал сигнал от Андре, который сидел в операторской, отслеживая наших беглецов. Старший Крауч оказался расторопным. Он умудрился поймать сыну Люи, наложив на него Империус, отправить снова домой. Да что ж такое-то, неужели придется все-таки налет с освобождением пленника на поместье Краучи совершать? Ладно, несколько дней у нас еще есть. Возможно, лорд все-таки пошевелится. Барти нужен ему как воздух. А сейчас нужно этих двух идиотов домой отправить и переговорить с Эваном. Есть у нас задумка насчет организации охраны в Хогвартсе. Нужно все тщательно обмозговать. Да, кстати, откуда ты всегда вытаскивал палочку? У Сева уже целая коллекция в столе лежит. Не раскроешь секрет? Улыбнулся Мальсибер Малфою. Нет, тайна должна оставаться тайной. Буркнул Малфой. Тайна? Или ты сам не помнишь, как палочки мастерил? Рей продолжал неотрывно смотреть на друга. Кстати, почему ты не сдал палочку при входе? Я сдал. Возмутился Малфой. А это тогда что? Мальсибер каким-то незаметным движением достал из кармана Люциуса палочку и зацепившийся за нее кошелек. Ну, вот что ты за человек, а? Вдруг бы меня посадить захотели? Тогда я себя не так одиноко бы чувствовал. Монолог лорда Малфоя прервал аппарационный хлопок. Прямо перед Люциусом и опешившим начальником службы безопасности появился гоблин. Развернув длинный пергамент, он начал торжественно читать. Согласно пункту 13 договора номер 487, при одновременном отъеме у лорда Люциуса Малфоя его волшебной палочки и всех имеющихся у него на данный момент средств, наша организация обязана предоставить своему клиенту волшебную палочку, идентичную изъятой сумму денег в размере 1000 галеонов. Прошу. Гоблин, сунув под нос Малфоя увесистый кошелек и футляр с палочкой, аппарировал из зала. «Люциус, ты охренел в конец!» — закричал Мальсибер. «Я тут ни при чем!» — виновато произнес Люциус с любопытством, разглядывая палочку. «Я не помню». «Не помнит он». «Да, уже иду. Вот из-за тебя, упырь белобрысый, я проведу остаток увлекательного заседания, колдуя над защитой, которую опять нужно переделывать. Дорогая, прости, я вынужден отлучиться, а то ближайший месяц мы будем видеться только в больничном крыле, когда ты будешь приносить мне апельсины». Мальсибер поцеловал Гермиону в щеку и быстро пошел к выходу. «Перси, давай ты будешь читать быстро и не останавливаясь, а то, вдруг он скоро вернется и начнет меня убивать». Глава 26. Золотые пески. 1 сентября 1994 года. Как выяснилось, при детальном рассмотрении дела Барти-младшего, он никуда не делся из лагеря болельщиков. Просто не успел. Его оглушило каким-то ступенфейм, который Авроры разбрасывали направо и налево, даже не видя цели. Все то время, что его отец отчитывал венки и пытался свалить вину на Поттера, Барти провалялся в кустах, откуда был извлечен отцом и припровожден домой, опять-таки под Империусом. Буквально через 3 дня меня вытащили из постели. Хвост с лордом решили почтить своим вниманием дом Краучи. Мы все снова собрались в операторской. Сейчас звук как бы раздваивался. Он шел от прослушки хвоста и от прослушки Барти. Хвост постучал в дверь. Через некоторое время послышался звук открываемого замка. Рей стиснул кулаки. Я встревоженно смотрел на него. Он ждал, что история с Бертой может повториться. Мы все этого ждали. Но лорд на этот раз решил проявить благоразумие. Империус, мы уже привыкли к его холодному высокому голосу. Даже Мальсибер перестал вздрагивать каждый раз, когда лорд начинал говорить. Ты продолжаешь заниматься своими делами, как будто ничего не произошло. Ты нас не видел. Твой сын умер в тюрьме. А сейчас, ложись спать. Тебе завтра предстоит явиться на работу. И, через пару минут, пойдем, хвост, мне не терпится поприветствовать своего верного и преданного слугу. Дверь закрылась, судя по звукам, хвост прошел в дом. Мы перевели дыхание. Рей заметно расслабился в своем кресле. Поприветствуй своего господина, мой верный слуга. Ему в ответ было молчание. Прости меня, мой повелитель, но мне кажется, что ваш слуга находится под Империусом. Ты думаешь, я этого не вижу? Хвост, ты опять осмелился открыть свой рот без моего приказа. Круция, лорд произнес это с какой-то линцой, как-то небрежно. Операторскую наполнил вой хвоста. Мальсибер мрачно ухмыльнулся. Лорд держал эту крысу под Круциатусом с минуту, затем, во внезапно наступившей тишине, вновь прозвучал его голос. «Хватит валяться, хвост! Поднеси меня к моему слуге поближе, Финити!» Раздался звук падающего тела. Скорее всего, Барти упал, после отмены заклятия. «Мой господин!» — голос Крауча звучал глухо. «Мой господин, вы пришли ко мне! Вы не оставили своего преданного слугу! Лорд Вальдемарт никогда не забывает преданность! Ты будешь награжден! О, мой лорд, служить вам — это уже величайшая награда для меня!» «Что ваш ничтожный слуга может для вас сделать?» Я медленно оглядел сидящих в операторской людей. На их лицах не было ничего, кроме какой-то брезгливости. Мальсибер мрачно разглядывал свои ладони. «Что, Рей, вспомнил, как ты также перед этим ублюдком на коленях ползал?» На его лице было написано такое отвращение, что я даже немного стал переживать за Барти. «Если Рей его встретит на узкой дорожке, нашему психу не жить». Вот не было печали. Мало того, что нужно за Малфоем присматривать, так еще теперь и за Мальсибером. И если первый просто может что-нибудь отчудить, то второй, судя по всему, готов объявить вендетту и самому лорду и его преданным слугам. Я вздохнул. Как бы мне ни нужен был Рей в ближнем круге, с каждым днем становится все более очевидно, что его нужно пока держать от лорда подальше. Я, похоже, немного отвлекся, но, сдается мне, ничего существенно важного я не пропустил. Постаравшись сосредоточиться, я снова принялся слушать, как лорд восхваляет самого себя, а два идиота ему безмолвно внемлют. «Мне нужен преданный человек в Хогвартсе в этом году. Школа будет принимать у себя турнир трех волшебников, и мне нужно, чтобы Гарри Поттер принял в нем участие». Так, наконец-то лорд заговорил о деле. «Мальчишка должен дойти до конца. Ты, мой верный слуга, должен сделать так, чтобы он дошел в состязаниях до финала, а затем, превратив кубок огня в портал, переправить его ко мне». Да, лорд не ищет легких путей. Я, слегка так, охренел от его задумки. Переведя взгляд на Рея, я увидел, что, потому как он выпучил глаза, план лорда привел его также к полному офигеванию. «Мой господин, как я проникну в Хогвартс? Преподавателем зати в этом году будет Аластер Грюм. Тебе следует позаботиться о том, чтобы вместо него в Хогвартс проник ты. Используй оборотное зелье. Помни, Грюм должен оставаться живым. Тебе нужны будут его волосы, чтобы добавлять в зелье. К тому же, тебе нужна будет информация о самом Грюме, чтобы никто не смог догадаться о подмене». Я охренел еще больше. Похоже, деление тела с преподавателем магловедения не пошло лорду на пользу. Он серьезно считает, что Барти, находясь в образе Грюма, ни разу не воспользуется палочкой. А как он будет маскировать магическую подпись? В его арсенале усовершенствованной оборотки нет. А сама палочка? Может быть, я чего-то не понимаю? Да, мой господин, я сделаю все, что вы скажете, чтобы доказать вам свою преданность. Хвост позаботился заранее и приготовил немного оборотного зелья. Находясь в Хогвартсе, тебе придется делать зелье самому. Может быть, лучше обратиться за помощью к Снейпу. Первая здравая мысль за сегодня была озвучена, как ни странно, хвостом. Правильно, обращайся ко мне, я обязательно тебя буду снабжать обороткой. Нет, не нужно к Снейпу. Если ты еще раз откроешь рот, когда тебя не спрашивают, ты очень сильно об этом пожалеешь. Хвост, в голосе его темнейшества появились какие-то истеричные нотки. Мальсибер посмотрел на меня с усмешкой. Не понимаю, чего это лорд так разволновался. Я ведь его преданнейший слуга. Мой господин, вы сомневаетесь в преданности Снейпа. Возможно, вам будет угодно приказать мне избавить вас от его дальнейшего присутствия на этой земле. Ох, какой самоуверенный ты мальчик, Барти. Глубоко сомневаюсь, что тебе удастся справиться с Северусом Снейпом. Смотри, как бы от тебя чего-нибудь не избавили. Нет, ничего не предпринимай. Я сам потом с ним разберусь. И если у меня возникнут хоть малейшие сомнения в его преданности, я сам. Голос лорда заглушил здоровый смех Мальсибера. Я, сузив глаза, посмотрел на Рея. Что ты ржешь? Ой, не могу. А я-то все думал, почему лорд никогда тебя особо не дергал, а когда и призывал, то держал постоянно возле себя. Знаешь, скажу по секрету, когда ты все-таки соизволял являться на вызов, нас даже особо никто не трогал. Более того, он замолкал, позволяя тебе занять свое место. И только потом начинал вещать. Ты в курсе, что постоянно опаздывал? В курсе, рявкнул я, у меня с меткой определенные проблемы. Так, заткнулись, потом поностальгируете. Иван умел восстановить порядок очень быстро. У меня всегда было ощущение, что лорд тебя не понимает, а, следовательно, немного опасается. Мальсибер зашептал мне на ухо, но быстро прекратил разговоры, под взглядом нашего полковника. Вот кого все слушаются беспрекословно, лорду бы поучиться. Мы вернулись к прослушиванию, хотя особой надобности в этом уже не было. Когда мне нужно будет заменить Грюма, мой господин, не стоит торопиться, сделаешь это перед самым началом учебного года. Хвост тебе поможет. А теперь, мне необходимо отдохнуть, я еще недостаточно силен. Хвост, ты подоил Нагайну, что же все-таки хвост из змеи выдаивает? Иван уменьшил звук, сейчас униженное бормотание хвоста и восторженное Барти звучало фоном. Рей, убирай наружку от дома Грюма, она там ни к чему, убивать его не будут, мучить особо тоже, он должен оставаться живым на протяжении года, а твои мальчики могут ненароком вспугнуть этих заговорщиков, Иван говорил спокойно, я не лез в его распоряжение, зачем, полковник не понаслышке знает, что такое война, и разбирается во всяких секретных операциях гораздо лучше нас всех вместе взятых. Лезть к нему, только выставлять себя на посмешище. Все свободны. Сев, задержись. Я остался, прекрасно понимая, что имеет в виду Раши. Мы уже не первую неделю обсуждаем внедрение в школу наших людей, чтобы осуществлять охрану школьников изнутри. Чтобы не привлекать особого внимания, было решено использовать для этого свиту Каркарова, который каким-то невероятным образом умудрился стать директором Дурнштранга. Из всех мальчиков Игоря мы планировали четверых заменить и отправить в школу под обороткой. Естественно, под нашей усовершенствованной. Но, тому же Каркарову знать об этом не полагалось. Он будет свято верить, что наши люди будут под обычным оборотным зельем. Осталось договориться с директором Дурнштранга об этой замене. Я даже знаю, на что мы будем давить. На Крама. Мол, национальное достояние Болгарии не должно подвергаться особой опасности. Оставалось определиться с кандидатурами. Я предлагаю Флинта и Эпшкоба. Парни серьезные, не должны напортачить, предложил Иван. Согласен. К тому же, Флинту не привыкать учиться по нескольку раз в одном классе. Я подавил смешок. Кто еще? Предлагаю Мальсибера и Малфоя. Не смотри на меня так. За этими двумя нужно постоянно присматривать. В Хогвартсе это будет сделать гораздо легче. К тому же, кроме меня, там практически постоянно присутствует Хагрид. Хорошо, я сомневаюсь, что присутствие Рейнарда в Хогвартсе обосновано, но я согласен с тобой, в последнее время он явно неадекватен. Значит, готовься, через пару дней мы с тобой нанесем визит директору Дурнштранга и тут в операторскую ввалился Мальсибер. Что обсуждаете? Обсуждаем, каким образом тебя, Люциуса и еще двух твоих парней включить в свиту Каркарова. Ух, ты, снова в школу, Сев, ты, что планируешь теперь меня на школьную скамью посадить? От преподавателя, до простого ученика, мне это как понижение рассматривать. Ну ладно, Малфой, ему полезно будет подучиться, а я, тебе это тоже пойдет на пользу. Да ладно, я не против. Еще бы ты был против. Что придумали? Послать официальный запрос Игорю, и настоять на данных мерах. Сев, ты лорда наслушался, зачем так сложно? Списки прибывающих учеников уже давно у нас. Отберем четверых, посмышленнее, а там, кляп в рот и на базу. Поменяемся местами, а наших гениев попросим чем-нибудь занять молодую поросль. Если договоримся, у себя оставим, а нет. Ну, что поделать, облевей ты на родину. Мы с Иваном долго смотрели на Мальсибера и не могли понять, это он сейчас шутит так, или действительно готов пойти на такие действия, нарушающие с дюжину законов. Судя по всему, Мальсибер не шутил. Иван задумался, затем вновь посмотрел на Рея. Знаешь, есть одно высказывание про инициативу и инициатора. Послезавтра у меня на столе, чтобы лежал подробный план по проведению замены, выбор людей, место осуществления и тому подобное. Все ясно? Рей уставился на нас, затем покачал головой. Вы в своем уме? Конечно, я принимаю твой план, но мне необходимы подробности. Где, как, каким образом, это понятно. Бери своих людей, бери списки и начинай работать. Сев, почему он всегда мной командует? Я тебе сейчас, возможно, открою тайну, но Иван командует не только тобой, мне тоже периодически достается. Так что выполняй распоряжение, Рей. У нас был хоть один год, когда в школе не паслись пожиратели, невыразимцы и еще кто-нибудь», — прервала Перси разъяренная МакГонагл. «Операции у них, планы. Да хоть раз бы кто-нибудь нас в этот их план посвятил. Минерва, успокойся. Я сам не обо всем всегда знал», — улыбнулся Альбус. «Ну, а тогда, во время обучения Гарри у нас, получается, всегда кто-то кого-нибудь спас, как говорит Рейнард». Дамблдор задумался и вздохнул. «Мистер Малфой, с вами все в порядке?» — заботливо обратился Кингсли к пытающимся сдержать смех Люциусу. «Да-да, не переживайте. Только, если вы прочитаете то, что будет написано дальше, Мальсибер вас убьет, а Северус вытащит с того света и убьет еще раз». И лорд Малфой все-таки рассмеялся в голос. «Если там все так серьезно, может, не будем читать?» — робко предложил Перси. «Перси, не неси чушь, я должна знать как много больше о своем муже», — с вызовом проговорила Гермиона. «Нам, как я понимаю, до самой смерти придется жить вместе». «Ага, Перси, читай. Если что, мы все и ребята сверху скажем, что это Гермиона настояла. А ей, поверьте мне, он ничего не сделает», — куда-то в потолок проговорил Люциус Малфой. «Мальсибер выполнил распоряжение. Еще как, из 20 человек, которые должны были приехать на турнир, он отобрал 4. Все они являлись членами национальной юношеской сборной Болгарии по квиддичу. Эти парни стояли как бы особняком от всех остальных. Возможный круг общения этих золотых мальчиков состоял из них одних, возможно, еще периодически компанию им составлял Крам. Остальные члены делегации не были настолько близки с этой четверкой, чтобы заметить различные неувязки в их поведении. Мы с Рием достаточно хорошо знали Игоря Каркарова, чтобы с уверенностью сказать, пока с ним рядом будет находиться Виктор Крам, на остальных ему будет глубоко наплевать. Так вот, это не все, что выяснил наш начальник внутренней охраны. В то время, о котором я сейчас пишу, эти ребята находились на отдыхе на Золотых Песках, после окончания юношеского чемпионата. Взять их можно было всех 4 за раз, особо не привлекая внимания. А вот с тем, каким образом это сделать, возникли определенные проблемы. Мы как раз обсуждали возможные варианты, когда к нам зашел Иван. Посмотрев на нас и послушав наши потуги, Иван усмехнулся и сказал: «Дети, учитесь, пока я еще жив. 4 парней, уже совершеннолетних, можно взять на одну приманку, женщин, соответствующих почетному званию красивой приманки. В отделе было всего 2, это Илиада и Фрай. Использовать собственную жену в таком качестве не хотелось, просто до жути. Но ничего нельзя было сделать, если только самого Рея загримировать, вместе с Малфоем, ага. А, кстати, Малфоя даже сильно гримировать не придется, из него, вполне, хорошенькая девушка и так может получиться. Ха-ха. Но смех смехом, Адам должно было быть 4. Вывод. Оборотное зелье. 2 девушки, которые настоящие, будут болтать, а вот 2 другие в общем, пусть будут немые. Насчет того, кто все-таки примет оборотку, в отделе завязался спор, да такой, что просто перелетели. На помощь молодежи пришел Фламель. «Ну что вы себя как дети ведете? Ну, подумаешь, на вечер юбки оденете». «Тихо, не нужно на меня орать, старость следует уважать. Жребий тяните и все дела. Я даже помогу вам в этом нелегком деле. Тянуть будете спички?» «Да-да, обычные магловские спички. 2 из них будут короткие». «Сколько вас молодых оболтусов, которые моложе 50? 40, вот, значит, 40 спичек и будет». Мы посопели и согласились. В таком деле я приказывать как-то не решился. Тянули мы все вместе одновременно. Короткие спички достались Мальсиберу и мне. Рей, когда это увидел, даже смирился с тем, что сам будет девушку изображать, лишь бы увидеть непосредственное начальство в платье и на каблуках. С каблуками возникла, кстати сказать, проблема. Ни я, ни Мальсибер даже представить себе не могли, что это за орудие пыток. Целый день мы пытались научиться ходить на высоких каблуках, но потерпели позорное поражение. Это был кошмар. Мне всегда казалось, что я идеально удерживаю равновесие. Оказалось, что это не так, далеко не так. Илиада с Фрай, когда увидели наше дефиле, смеялись как сумасшедшие. К счастью, все это происходило за закрытыми дверьми. Иначе, весь план пошел бы лесом. На наших лицах и так можно было чего-нибудь зажарить, так они горели. Отсмеявшись, наши мучительницы ненадолго задумались и приняли решение. «Знакомиться будем на пляже. Я уже говорил, что или по барабану солнце». Наша вампирша щеголяла вполне золотистым загаром. Еще один миф развеян. На вопрос, заданный Рием напряженным голосом, во что мы будем одеты, дамы переглянулись и, весело засмеявшись, выдали, в бикини. Я почувствовал, что еще пара минут и я стану вдовцом. Покосившись на Рея, я понял, что он поможет мне избавиться от трупов. Глядя на наши лица, наши женщины сжалились и остановили свой выбор на открытых пляжных платьях. На ноги к этим платьям полагались сабо. Когда же с одеждой все было решено, и наши девушки притащили ворох этой самой одежды, а также огромную кучу всевозможных приспособлений, мы стали готовить антидот, а Илиада ушла за кровью. Где она ее взяла, нам не доложили, сказали только: «Мальчики, какая вам разница? Это кровь, пожертвованная на благое дело, абсолютно добровольно». Мы поверили. Вообще, я заметил, что Илья мне никогда не врет, то ли не может, то ли еще что. Раздевайтесь. Если сразу обнаженными будете, дело пойдет быстрее. Ну что вы на нас уставились? Думаешь, фрай в постели глаза закрывает и ни разу не видела тебя голым? А ты что смущаешься? У тебя есть что-то, что отличает тебя от Сева? Да ладно вам, мы отвернемся. И они, посмеиваясь, демонстративно повернулись и принялись рассматривать стену. Когда мы разделись, то некоторое время колебались перед завершающим этапом. Затем Рей поднял бокал со своим зельем и, зажмурившись, залпом его выпил. Мда, на эту кореглазую хрупкую блондиночку я бы тоже обратил внимание, а если учитывать, что она стояла передо мной абсолютно обнаженной. Я замер, не донеся свой бокал до рта, и уставился на красотку, на секунду забыв даже, что передо мной стоит Мальсибер. Рей, заметив мой мечтательный взгляд, взорвался быстрее гранаты. «Что ты на меня уставился, извращенец?» Все бы ничего, но крики, произнесенные низким с легкой хрипотцой голосом, стерли весь ожидаемый эффект. Я закрыл глаза и помотал головой, затем решительно поднес к губам бокал и выпил. Пережив неприятные моменты превращения, я подошел к зеркалу. На эту красотку я тоже обратил бы внимание. Высокая изящная брюнетка со светло-карими глазами задумчиво рассматривала себя в зеркало. «Ну что, вы готовы?» Илиада повернулась и оценивающе посмотрела на нас. «Да, вот так и закрадываются в голову добропорядочной девушки мысли о смене ориентации. Ну что, девочки, давайте сделаем вас еще привлекательней». Я, если честно, засомневался, что это возможно. Но, как оказалось, нет предела совершенству. Нас одели, накрасили, причесали. Рей все это время сидел, съежившись на своем стуле. Я, наверное, выглядел не лучше. Когда мы были готовы, фрай подошла к двери и распахнула ее. «Прошу, ваш выход». Рей отчаянно замотал головой. Глаза моей жены сузились. Мальсибер, горестно вздохнув, встал и направился к двери. Я впервые видел, чтобы он не бежал, развивая крейсерскую скорость, а двигался очень медленно. Занимались мы своими экспериментами в комнатке, единственной, оставшейся без наблюдения. Здесь не было ни камер, ни жучков. И самое главное, мы никого не поставили в известность, что решили подготовиться заранее. Сама операция была назначена на завтра, и мы решили немного привыкнуть к новым телам. Рейнард осторожно выглянул в коридор, затем, поправив на плече ремешок сумочки, решительно вышел. Я же все еще колебался, ожидая, что произойдет дальше. Ожидание напрасным не было. «Девушка, вы кто и как вы здесь оказались?» Спокойный голос Ирна заставил Рея подпрыгнуть. Усовершенствованная защита сработала на применение оборотки вне лаборатории, и в точку предположительной диверсии тут же выдвинулся дежурный. За своими мучениями мы как-то об этом подзабыли. Ирн был высоким и массивным, сейчас же его габариты, на фоне этой куколки, выглядели еще более впечатляющими. Илиада, посмеиваясь, отправилась спасать Мальсибера. Ей решила помочь фрай. «Ой, лучше бы они этого не делали. Ирн, ну что ты привязался к девушке? Если бы ее не пригласил наш начальник, она вряд ли бы здесь оказалась. Ну, подумай сам». «Да, Ирн, девушка здесь по личному приглашению Северуса. Фрай, помолчи, пожалуйста». Я осторожно выглядывал в приоткрытую дверь. «Значит, девушка будет у нас работать, а она уже у нас работает». Эти две мерзавки говорили с трудом, сдерживая смех. «Хм, может, тогда будем знакомиться?» А я и не знал, что у Ирна может быть такой медовый голос. Он даже забыл, зачем собственно сюда шел. «Мда, красивая женщина, страшное оружие для мужских мозгов». Его прервал вылетевший из-за угла Иван. «Что здесь происходит?» «Мадмуазель», он кивнул Мальсиберу, а затем, резко повернувшись, внимательно осмотрел Рея. «Рейнард, мои поздравления, идеально!» «Как? Вот как ему это удается?» «Рейнард», Йерн несколько секунд рассматривал начинающего закипать Рея, а затем, весело заржав, бросился по коридору в сторону моего кабинета. «Андре, Андре, иди сюда, тут такое!» Когда звуки в коридоре стихли, я решил выйти из своего укрытия и, крадучись, пройти к себе. В приемной шло развлечение. Красного Мальсибира окружила толпа веселящихся мужиков. «Рейнард, а может, ты не будешь принимать антидот, когда ты в таком виде? С тобой работать гораздо приятнее. Заткнитесь, уроды. Куда лапы тянешь, скотина? Девушка, вы так и не сказали, как вас зовут. Да, а что вы сегодня вечером делаете? Скрасите вечер старого солдата? Рей, а ты какое шампанское предпочитаешь? А какие цветы? Да заткнетесь вы уже!» Мужики переглянулись и дружно выдали: «Нет, так как насчет?» Тут я понял, что если не предприму меры, Мальсибир взорвется. Решительно зайдя в приемную, я бросил: «Отставить балаган. Правда, я как-то не учел, что также являюсь на данный момент симпатичной девушкой». Все взгляды переместились с Рея на меня. Андре задумчиво рассматривал своего шефа, а затем произнес: «Знаешь, Сев, а может, ты тоже не будешь принимать антидот? Хватит веселиться. Еще одно слово не по теме, и я приказом назначу двух неудачников на наше место». В моем голосе явно прозвучали шипящие нотки. «Да ладно тебе, не будем больше». Угроза была достаточно существенной, чтобы спецназовцы оставили свое развлечение. «Теперь по делу. Наши мальчики каждое утро ходят на пляж. Там мы их и будем окучивать. В 2 милях от пляжа Илиада сняла домик, туда мы их и приведем. Сейчас в этот дом выдвинутся 2 двойки. Ернитя, Фернандо и Сэм. Взять мальчиков следует с максимальной осторожностью, увязать нежно, как младенцев. Приказ понятен?» «Понятен, что завелся-то? Спеленаем как собственных детей. Учить нас не нужно». «Ну, раз приказ понятен, какого хрена вы здесь все еще стоите?» «Сев», голос Рейнарда звучал очень спокойно. «Если об этом кто-нибудь узнает, операция прошла успешно». Парни были буквально заворожены подошедшими к ним, на предмет приятно провести время, девушками. Особого внимания удостоился Рей, или Рейна, как представился он сквозь зубы. Мальчишки пошли за прелестницами как бычки на веревке, только что слюной не капали. Обещанные им незабываемые впечатления были действительно незабываемые. Как уж тут забудешь, если уже предчувствующие отличное пикантное приключение, парни, прямо с порога, были уложены мордой в пол. Они так и не поняли, что с ними обращались как с китайским фарфором. Их не били, а могли бы, им ничего не повредили. Порт-ключи были изготовлены мной заранее. Для меня и моей бешеной магии не существует таких мелочей, как всякие там барьеры. Оказавшись в отделе, мы с Реем, временно забыв о наших гостях, наперегонки понеслись в мой кабинет принимать антидот. Только будучи уже в своем теле и, надев привычную одежду, мы вздохнули с облегчением. Вначале парни не хотели идти на контакт, но, доведенный за эти дни до белого коленя Рей, быстро предложил им на выбор: или они сотрудничают и все идет по-плохому, то есть мальчики на протяжении года гостят в отделе, или он разберется с ними по-хорошему, но это им вряд ли понравится. В любом случае мы получим их кровь и сведения о них самих, а облевейт еще никто не отменял. Парни подумали и решили, что лучше пусть будет по-плохому. Подписав кучу бумаг на добровольное сотрудничество, они принялись рассказывать о себе 4 мужчинам, которые их заменят. Разговаривали они 3 дня, затем позволили взять у себя кровь и были доставлены в лаборатории, где сперва несколько ошалели при виде живых легенд, а затем с каким-то нездоровым энтузиазмом впряглись в работу. Единственное, что доставило мне массу удовольствия, Ария заставила, заскрипев зубами, выскочить из комнаты, был, в общем-то, невинный вопрос одного из них: «Скажите, а эта девушка, Рейна, она здесь работает? Ее можно будет увидеть?» Закусив губу, я, с трудом сдерживая смех, проговорил: «Нет, она здесь не работает, это добровольная помощница была». И, после этого, я выскочил за дверь вслед за Мальсибиром. На пиру, посвященному началу нового учебного года, я с нетерпением ожидал, когда прибудет новый преподаватель Зати. Крауч вначале немного растерялся. Он опоздал на пир, а я намеренно включил защиту, направленную на обнаружение активной метки. У Люциуса, Рея и Каркарова она находилась как бы в спящем режиме. А вот у Барти, наш засланец темного лорда быстро пришел в себя и деактивировал защиту. Видимо, время, проведенное в одном доме с лордом, для него не прошло даром, и он много чему научился. Облаяв нас с Игорем, он сел на свое место. Альбус, наклонившись ко мне, прошептал: «Это же не Аластер». «Ну вот, я так и думал». «А о чем думал лорд, когда этот план разрабатывал?» «Я знаю, это Барти Крауч-младший, шпион и диверсант, не мешай парню работать». Так же шепотом поведал я крестному. Том решил действовать. «А почему так грубо и ненадежно?» «Откуда я знаю? Он твоим был учеником, а не моим». «Вы опять что-то затеваете?» В голосе Минервы прозвучали стальные нотки. «Ну что ты, дорогая?» «Нет, вовсе нет». И, повернувшись ко мне, Альбус прошептал: «Подробности расскажешь?» Я еле заметно кивнул. «КХМ, а вы точно уверены, что Рейнард ничего мне не сделает?» — осторожно спросила Малфоя Гермиона. «Думаю, что нет», — вместо мужа ответила Нарцисса. «Мне почему-то кажется, что за все время моего пребывания в школе вы то и дело выставляли меня на посмешище», — пробубнил себе под нос Гарри. «Мальчик мой, почему ты так плохо о нас думаешь? Наоборот, ты мастерски справлялся со всеми заданиями. Твое благородство и отвага помогли стать главным героем этой нелегкой для нас войны. Ты и твои друзья». «Альбус, может, хватит дурацких и непонятных речей?» — прервала бывшего директора Эйлин. «Ага, а то еще Поттер действительно поверит в свою уникальность». «Драко, а что такого?» «Перси, читай уже». Глава 27. Дурмштранг. Сразу после праздничного ужина мы поднялись в учительскую на традиционный педсовет. Я сам туда пошел. Минерва даже удивилась. «Как так, не под конвоем, да не под белые рученьки, а сам?» «Ну да, есть у меня несколько тем для обсуждения на совете. Первое, естественно, это Грюм. Фернандо, поставленный на прослушку к Краучу, говорит, что неясно, в каком состоянии и где находится настоящий Грюм. С ним Барти разговаривает мало, предпочитая отдать Аластера под опеку Хвосту. Дурак, да, да ему нужно было ночами не спать, а узнавать все о Грюме. Не только общеизвестные факты, но и, так сказать, личные. Или он обо все уже осведомлен? Маловероятно, но проверить необходимо. К тому же, новый преподаватель должен пройти своеобразный обряд крещения. У нас умнейшие и опытнейшие маги здесь работают, зачем их лишний раз волновать отступлением от традиций? И вообще, кто Барти сказал, что будет легко? Мы расселись по своим местам. Крауч долго не мог сообразить, что вон тот свободный стул в углу как раз предназначен для преподавателя Зати. Скрипя зубами, он с видом ущемленного достоинства, что-то непрерывно ворча, проковылял к нему и вперил в меня оба глаза. «Будем знакомы, что ли, Снейп? Не думал, что ты так долго продержишься на свободе под крылом у директора», — практически выплюнул в мою сторону Барти. «Аластер, с тобой все в порядке? Северус работает у меня уже 12 лет», — миролюбиво произнес Альбус, косясь в мою сторону. «А что, Аластер, вы так плохо относитесь к пожирателям? Тогда я не буду вас расстраивать», — напоминая каждый раз о своей биографии, я с улыбкой посмотрел на него. «Северус, ты наконец-то повзрослел и решил больше не кривляться перед нами, сравнивая наш дружный коллектив с лестринджами поочередно?» — как-то подозрительно на меня посмотрев, произнесла Минерва. «Минерва, вот за что ты меня так оскорбляешь?» «Конечно, буду». Я широко улыбнулся и сделал глоток из кружки с чаем. «Вы же в курсе, что я пожиратель, и состоял в ближнем круге. Я все-таки решил ему напомнить, а вдруг он забыл?» Крауч уставился на меня так, что искусственный глаз Грюма чуть не выпал из глазницы. «Но, вы наверняка не в курсе, что Минерва по выходным замещала в круге нашу драгоценную Беллу. Под оборотным зельем, естественно. Ну, а как же, нужно же Беллатрикс иногда отдыхать. Пытки, это так утомительно». «Северус», — Альбус прикрикнул на меня. «Ну и что, пускай кричит. А что, мистера Грюма все так же не отпускает паранойя? Он, как и в старые добрые времена, ищет врагов даже среди друзей». Я все так же мило улыбался. Минерва, вздохнув, произнесла что-то типа: «Началось», и, перестав нас слушать, углубилась в свои записи. Остальные преподаватели делали ставки. Правда, я когда узнал, офигел слегка. Они делали ставки на то, сколько продержится грозный глаз прежде, чем начнет кидаться в меня непростительными. «Ты мерзкий пожиратель, предатель. Ты что, думаешь, после того, что ты сделал, я смогу к тебе относиться дружелюбно?» Крауч потихоньку начинал звереть. Конечно, мы с Альбусом понимали, про какое предательство он говорит, но зачем другим знать, еще раз строиться? «Аластер, а приоткройте мне одну тайну. Где вы приобрели такой шикарный глаз, давно хочу себе такой сделать, а найти не могу. Я смотрел на него, а он на меня. Не брызгай слюной, Барти, я и не таких обламывал. А лорд, дебил, видя, в какое замешательство пришел Крауч, я понял, что расспросить Грюма о фактах его биографии как следует, он все же не догадался. Отлично, теперь давим на больное и надеемся, что Барти с настоящего Грюма будет теперь, ну не пылинки сдувать, но хоть в божеском виде держать точно. Северус, отстань от человека, не видишь, Аластер с дороги, устал, а ты его своим ребячеством из себя выводишь. Альбус понял, к чему я веду такой нелепый разговор и подхватил нить. Дружище, а как поживает Джессика? Давно ее не видел. Говорят, ты этим летом гостил у нее. А, нормально, с ней все хорошо. Крауч выглядел обескураженно, пытаясь сообразить, кто такая Джессика. Я удивился и задумался о том же самом. Правда, а мне Герман говорил, что она попала в аварию и лежала долгое время в Мунго. Альбус сокрушенно помотал головой. Кто такой Герман? У Альбуса маразм? Да не похоже. Но я так рад, что с ней все в порядке. Кто такая Джессика, я узнал позже. Это никто. Первое имя, что пришло крестному на ум. Может, оставим ваши личные дела и поговорим, наконец, о действительно интересных вещах? Предложил я довольно настойчиво. Директор кивнул, и я продолжил. Скажите, Аластер, говорят, вы убили того пожирателя, разве? Я, к сожалению, с ним близко знаком не был, но в том круге, где я состоял, говорили, что он был очень одаренным человеком. А вот это уже я топчусь по-больному, и мне совсем не стыдно. Не нужно так сверкать глазами. Я прекрасно знаю о том, что Ивин был твоим лучшим другом. Твоим и Беллы. Ходили даже нехорошие слухи о пикантном тройничке, бедный Руди. А ты до сегодняшнего дня считал, что он так же гниет в Азкабане, как и твоя подружка, как и ты сам до недавнего времени. Это правда, что вы использовали обычное магловское и холодное оружие, чтобы поквитаться с этим человеком. Я невозмутимо продолжал пить чай, краем глаза отмечая, что Альбус с азартом включился в тотализатор. Уроды, что ты сказал? Прорычал в мою сторону Грюм. Я говорю, куда вы дели тот великолепный Риттершверд, который при обыске так и не нашли. Очень хочется посмотреть на этом меч. Говорят, такой был в единственном экземпляре. Он в министерстве, прохрипел Барти. А скажите мне, почему именно Риттершверд? Там, говорят, неплохой арсенал был. Под ваш рост и комплекцию подошло бы что-нибудь другое. Например, бастард, ну, или фальшион. Вам так не кажется? Кстати, а почему вы отважно бросились на него именно с мечом, не применяя магию? У вас были к нему какие-то личные счеты, или вы просто элементарно забыли палочку дома, а может, поэтому и Риттершверд, близкий контакт, кровь врага стекает с ваших рук. Еще чуть-чуть и Барти на меня кинется. Так, сейчас главное не останавливаться. Дожать тебя необходимо, Барти. А мне нужно обсудить некоторые вещи, которые знать тебе не обязательно. Значит, нужно тебя отсюда выпроводить. Северус, это конфиденциальная информация. Зачем Аластеру ее разглашать? Пытался сурово на меня посмотреть Альбус, но задорные искры в глазах его подводили. Ладно, а почему вы ушли на пенсию? Вас попросили, или вы сами разочаровались в нынешней структуре Эврората? Я-то знал, еще бы мне не знать. А вот Крауч явно был в неведении. Сам, мы не сработались с новым начальником отдела. А вы разве не были начальником до прихода Скримджера? Как? Ну вот как можно приходить таким неподготовленным в ряды противников? А, что это за допрос? Хватит с меня. Альбус, я не думал, что у тебя в коллективе завелась очередная скиттер. Я ухожу, надеюсь, мы с тобой поговорим позже. Крауч все-таки не выдержал и, прихрамывая, удалился из учительской, громко хлопнув дверью. Секунд 30 все молчали, а потом, достав из-под стола свиток, Филиус радостным голосом объявил: 10 минут ровно. Минерва, прими мои поздравления. И он, перегнувшись через стол, отсчитал МакГонагалл 10 галеонов. У меня был вид полярной совы. Это же надо. Северус, ничего личного, пожилым людям ничто человеческое не чуждо. Минерва мне улыбнулась и протянула свитки. Держи свои планы. Вы на что спорили? Сколько продержится Грюм? Выиграла Минерва, она сказала. Дай ему 10 минут, и Грюм уйдет, потому что ничем кидаться в присутствии Альбуса он не будет. Альбус, а я проиграл, сокрушенно покачал головой крестный. Я сделал ставку не на того человека. Так, понятно. Он решил, что я все-таки доведу Крауча, и он запустит в меня авады, мол, Грюм псих и не на такое способен. Вот только настоящий Грюм в моем присутствии вообще что-то запускать уже давно боялся, с тех самых пор, как под столом прятался от моей магии. Эх, Барти, Барти, ничему тебя жизнь так и не научила. Я вновь уделил свое внимание этим так называемым преподавателям. Значит так, давайте поговорим об одном интересующем меня деле. Мне нужно обсудить с вами несколько вопросов о не слишком далеком будущем, а то забуду наверняка. Как вам известно, кто ты такой и что ты сделал с нашим Северусом? Дела у него, вопросы. Да у тебя за всю твою преподавательскую карьеру никогда никаких вопросов и предложений не было. Меня наглым образом перебила Помана. Да что с вами со всеми происходит? Я сдерживался, чтобы не раскричаться. Ничего, Северус, продолжай. Так вот, как вам известно, в конце октября к нам в гости на самоубийственный турнир приедут по 20 человек из двух школ. Списки учеников нам пришли еще неделю назад, чтобы вы составили уникальный план проведения занятий. Ведь занятия всех школ будут проходить совместно. Вы ознакомились с ними? Я бросил беглый взгляд на Минерву. Да, только я не понимаю, зачем Каркаров везет сюда всю эту кодлу. Он собрал со всей школы не самых блестящих учеников. За исключением Крама, конечно. Но допускать Виктора на соревнования, которые могут повлечь за собой тяжелые травмы, я думаю, ему никто не простит, если Крам больше не сможет летать. Почему вы решили, что кубок выберет именно его? Я удивленно посмотрел на Филиуса, который вроде имел какое-то отношение к артефакторике. Потому что кубок зачарован таким образом, чтобы выбрать для участия в турнире действительно лучших и способных учеников. Отбор идет по нескольким критериям. Сообразительность, ловкость, сила и логическое мышление. По тому списку, который ты нам вчера предоставил, наилучшей кандидатурой является только этот бедный парнишка. Так, понятно. Значит, Крам, я покачал головой. Кубок выбирает лучшего. Так, Филиус, а скажите мне, что будет, если человек кинет в кубок имя другого человека? Ничего. Кубок автоматически поменяет написанное имя на имя кидающего. Равнодушно пожал плечами Флитвик. Так, ладно, значит, написать имя Поттера будет недостаточно. Будем думать. Хорошо, защита кубка практически идеальна. Соблюдение условий он принимает безоговорочно, я говорил как-то отстраненно. Мне вместе со списками пришло письмо директора Каркарова, в котором он просит наших учителей оказать пристальное внимание нескольким ученикам его школы. Это Богдан Власович и Димитр Стоянов. Не знаю, чем они насолили Каркарову, но он попросил, чтобы учебный материал в них вбивался качественно, и приехали они обратно культурно обогащенные и переполненные знаниями. Зачем это все Игорю? Недоумевающе посмотрел на меня Альбус. Не знаю, но он очень просил. Я улыбнулся. Люциус и Рейнард выйдут у меня с седьмого курса хоть немного более образованными, чем сейчас. А то один кроме Империуса ни черта не знает, а другой знает, только, как кого убить половчее. Ладно, сделаем. Только это будет непросто. Они же спортсмены, их учеба особо не интересует, Минерва задумалась. Я думаю, что на чужой территории они все-таки проявят интерес к учебной деятельности, воодушевленно проговорил Филиус. О чем они говорили, я не слушал, я все никак не мог уцепиться за летающую в голове мысль. Мысль банальную, но пока неуловимую. Обязательно нужно, чтобы он дошел в финале до победного конца, а кубок выбирает сильнейшего. Есть. Я вылетел из кабинета. Что это с ним? Это последнее, что я услышал, прежде чем закрыть дверь. Входные двери с грохотом распахнулась, и в зал влетел взъерошенный Мальсибер. Глядя на него, всем почему-то быстро расхотелось смеяться. Гермиона закрыла глаза, предчувствуя громы молнии. «Ты, козлина!» — обратился начальник внутренней службы безопасности к Люциусу, который сделал невинный вид и ткнул в сторону Гермионы пальцем. «Это все она. Ты про что?» – подозрительно сощурил глаза Мальсибер. «А ты? Ты какого Мерлина с этими гоблинами поназаключал?» Рей опять возвратился к своему первоначальному состоянию. «Какого ты их завязал на себе? Мы еле все утрясли. Что они читали?» Рейнард бросил взгляд на потолок. «Рейна, успокойся, дорогая. Я не помню, что я делал тем летом». Говоря это, Люциус попытался незаметно сползти со своего места и подобраться поближе к Дамблдору. «Что ты сказал, Малфой?» «Стоять!» Рей бросился на перехват, но Малфой быстро сменил курс и двинулся в направлении Кингсли. «Это все она. Я предупреждал, чтобы это не читали. А, что ты делаешь? Ты же меня убьешь!» Неуловимым движением Мальсибер достал палочку, из которой вырвался голубой луч. «Ах, это она!» Еще один луч. Да-да, именно, Гермиона, ну что ты молчишь, Рей, заговорила девушка, но одновременно с этим из палочки Мальсибера вырвался всем знакомый зеленый луч Авады и ударил в грудь лорда Малфоя. Люциус отлетел к стене и больше не подавал признаков жизни. Рей наконец-то успокоился и спрятал палочку обратно во внутренний карман. Тишина стояла такая, будто в зале не находилось никого, кроме самого исполняющего обязанности начальника отдела тайн. Рей посмотрел на Гермиону, которая огромными глазами смотрела на своего мужа. Вздохнув, он подошел к Малфою. «Ну и что ты разлегся? Что за цирк ты устроил? Меня теперь Гермиона опять боится», приговаривая это, Мальсибер тихонько пинал безжизненное тело. «Вот сам виноват, между прочим. А ну, вставай давай, а то вместо Авады я Мариетур применю. Ну, вот что ты за человек, такое испортил. Такая красивая кончина под скорбящие и восхищенные взгляды. Представляешь, каким меня мучеником произвола выставила бы завтра пресса?» Люциус открыл глаза и протянул руку Рею, чтобы тот помог ему подняться. «И что ты взорвался, то так, не знаю. День сегодня с утра как-то не задался, мне просто нужно было кого-нибудь убить. Поэтому ты выбрал меня», Люциус отряхнулся и пошел к своему привычному месту. «А кого еще?» Рей сел рядом, протянув руку в сторону жены, и сразу же ее убрал. Гермиона фыркнула и сама прижалась к его боку. «Зато теперь все наверняка забыли про Рейну и Северису», шепотом произнес Малфой. «Перси, читай уже, а то Мальсибера быстрее уже нужно отправлять домой, чтобы он действительно кого-нибудь случайно не убил. Вылетев из учительской, я сразу же аппарировал в Болгарию. Не то, чтобы я забыл про своих змеек, нет. Я просто подумал, что старшекурсники справятся с инструктажем сами, а завтра утром я их награжу пряниками. Потому что я не знаю, что нужно сделать за одну ночь, чтобы удостоиться внимания кнута. Пока я шел под промозглым дождем к воротам Дурмштранга, я думал, что за день ничего не должно было случиться с четверкой почти учеников в этой школе и сразу меня убивать не будут. То, что радости никто из них не испытал, когда я поставил в известность наших новоиспеченных болгар по поводу того, что им придется немного поучиться в Дурмштранге, было ощутимо за милю. Я же не виноват, что организаторы отложили начало турнира на целых 2 месяца, которые мои ребята и приставленные к ним за компанию Малфой должны будут провести в этой странной школе. С Рея я взял клятвенное обещание и расписку, что с Каркаровым он ничего не сделает. У него с Игорем личные счеты. Эта крыса тогда заложила всех, включая Мальсибера. Правда, я считаю, что Рею это пошло на пользу. Да и сам он так считает. Сейчас, но старая обида долго не забывается. Я подошел к воротам и вежливо в них постучался. Прямо средневековье какое-то. Крепостная стена, со сторожевыми башнями, донжон. А вон там на стене даже какое-то древнее магловское метательное оружие стоит. То ли требушет, то ли баллиста, я в них не разбираюсь. Долго разглядывать стену мне не пришлось. Ворота передо мной распахнулись, и я оказался перед лестницей, ведущей к небольшому коридору, который в свою очередь заканчивался очередной дверью. Я сильно сомневаюсь, что такие меры защиты помогут от непрошенных гостей. С другой стороны, сколько этой крепости лет? Скорее всего, во времена своего основания такое строение было обосновано. Пока я шел по коридору, у меня развилась легкая клаустрофобия. Я старался не смотреть ни на мощные стены, просто усыпанные бойницами, ни на низко висящий надо мной потолок. Именно висящий, если я правильно помню архитектурные изыски той эпохи. Этот потолок мог при помощи какого-нибудь механизма просто обрушиться на головы захватчикам, наверняка пустота в нем до сих пор заполнена огромными камнями. А если сюда добавить магию? Дойдя уже, наконец, до очередных ворот я, промокший и злой, снова постучался. Если там очередная лестница с очередной дверью, я Каркарова сам убью. Но, к счастью для Игоря, двери открылись, и на пороге меня поприветствовал домовой эльф с фонарем в руках. «Вы кто и по какому делу явились в такой поздний час?» – прохрипел домовик, поднося фонарь к моему лицу. «К директору Каркарову. Скажи, что пришел Северус с ней навестить старого друга, и что он надеется на быструю встречу». Домовик кивнул и жестом предложил мне следовать за собой. Мы прошли во внутренний двор. Там эльф быстро засеменил к входу в сам замок. Я пошел было за ним, но домовик захлопнул дверь прямо перед моим носом. «Приветливо здесь гостей встречают, ничего не скажешь. Ладно, осмотрюсь пока». Первым, что попалось мне на глаза, был колодец. Обычный колодец, стоящий прямо посреди двора, и сделанный из монолитного камня. Я не удержался и решил посмотреть, что там находится. Подойдя к бортику, я заглянул внутрь. Перед этим я невербально зажег маленький огонек. Не знаю, кто испугался больше. Летучие мыши, которые вылетели из колодца прямо на меня, или я, который от неожиданности чуть не упал на землю. Я отпрыгнул от колодца, пытаясь успокоиться и заставить сердце работать не так быстро. Переведя дух, я продолжил свои исследования. Буквально через минуту, я оказался перед небольшой лестницей, ведущей на стену. Не удержавшись, я решил на нее слазить. Подойдя к проему между зубцами, я посмотрел вниз. Замок стоял на вершине горы, окруженный непролазным лесом и 8 притоками какой-то реки. Беру свои слова обратно. Хогвартс захватить гораздо легче, чем эту цитадель. Похоже, учеников сюда доставляют речным, морским и не знаю каким еще водным транспортом. Тут дверь, ведущая в замок, отворилась. Меня передернуло. Сейчас же не средневековье, ну неужели теперь нельзя смазать петли, чтобы они так жутко не скрипели? Я, конечно, все понимаю, традиции, но превращать традиции в идиотизм как-то слишком. На какое-то мгновение я почувствовал себя героем какого-то фильма ужасов, но отогнал эту странную мысль прочь и быстро потопал к воротам, пока открывший их не передумал. Подойдя к приветливо, хотелось бы надеяться, распахнутым дверям, я сразу увидел стоящего на пороге и нервно теребящего какой-то платок Игоря Каркарова собственной персоной. «Северус, какими ветрами тебя занесло в наши края?» Осторожно поприветствовал меня Каркаров, но руку не подал. Сразу видно, радуется человек долгожданной встрече. «Я по делу пришел. Может, впустишь меня, а то тут как-то мерзко». Не дожидаясь, когда Игорь все-таки освободит мне проход, я напролом прошел в замок, отодвигая со своего пути опешившего директора. Какое может быть дело ко мне у Северуса Снейпа? Каркаров не сводил с меня глаз. Да мне как-то ниже пряжки, как он на меня смотрит. Я сейчас за свою шкуру больше беспокоиться начинаю. Я вошел в огромный 8-угольный зал красно-черного цвета. Тут все было выдержано именно в красно-черных тонах. А я прекрасно знаю, что Мальсибер терпеть не может алый цвет, основной цвет его бывшего рода. Хотя он же здесь при исполнении, вроде. Я повернулся к Каркарову и бросил: «А что, у меня к тебе не может быть никаких дел. Турнир намечается как-никак, да еще и метка темнеет, не замечал случайно?» Я отвел от него взгляд и вновь начал осматривать помещение. Осматривать-то вроде и нечего, но равнодушие к собеседнику проявить стоит. «Что ты от меня хочешь, а? Ты прекрасно знаешь, что к лорду мне не вернуться. Он убьет меня сразу же, как только я переступлю порог комнаты, в которой он будет находиться. Ну, вот, что ты так плохо о лорде-то думаешь? Думаешь, он станет об тебя руки марать? Он тебя Краучу и Мальсиберу отдаст, да Беллатрикс им в помощь. Поэтому, умрешь ты не сразу». Я все еще рассматривал однотонные полотна, закрывающие стены, повернувшись спиной к собеседнику. Я даже на расстоянии чувствовал, что еще немного и его удар хватит, но ничего, его и не такое еще ждет.